Глава 53. Яна. Он врывается в двери четырех сезонов в 10 утра. Свежий, гладко выбритый и энергичный. Полная противоположность тому, что представлял собой вчера. Да и следов попойки на нем никаких. Его появление я ощущаю так, будто на сковородку плеснули масло, а потом добавили воды. Примерно так палач взрывает пространство, пока целенаправленно шагает через холл, впившись глазами в мое лицо. Я не бросаю к чертям собачьим все, чем занималась, только потому что знала. Он придет. Еще вчера, когда уходила из его дома, пока он спал, знала. Я ждала этого, и ожидание не было мучительным. Бессонная ночь обеспечила меня громадным запасом терпения. Поэтому возвращаю взгляд к монитору компьютера. Делаю это, хоть и понимаю, что строки электронной таблицы будут перед глазами плясать. Теперь на сетчатке отпечаталось хмурое лицо и рослый силуэт, от вида которых в груди все сжимается. «Давай выйдем, нужно поговорить», — слышу хрипловатую просьбу над головой. Бросаю взгляд на Майю, которая продолжает складывать в аккуратную стопку полотенца, притворяясь глухой. Вдохнув запах морского бриза, перевожу взгляд на палача. Он нависает надо мной, положив на стойку предплечья, и чертовски осмысленные глаза цвета черного кофе внимательно изучают мое лицо. Мы смотрим друг на друга в вечность. В тишине. Его губы плотно сжаты. Я могла бы смотреть на него бесконечно, считать его ресницы и изучать черты, наслаждаться цветом его глаз, но звонящий телефон напоминает, что я на работе. «Я на 5 минут», — обращаюсь я к своей напарнице, вставая с офисного стула. Взглядом из-под лобья Артур провожает мои перемещения, ждет, пока выйду из-за стойки, и идет следом к выходу, обозначая свое присутствие шорохом кроссовок по кафельному полу. Толкает рукой дверь поверх моего плеча, проявляя джентльменство. Я смотрю себе под ноги. Зайдя за угол здания, складываю на груди руки и прижимаюсь спиной к стене. Свои руки палач кладет на талию, принимаясь расхаживать туда-сюда и бросать на меня тяжелые взгляды. Смотрю на небо, на котором не облачко, и тихой волной меня снова накрывают мысли, которыми мучилась последние сутки. Решения, которые принимала и тут же отменяла, не в состоянии ни на что решиться. Может, поэтому я ждала его, чтобы поделиться с ним. Протянув руку, он касается пальцами моего подбородка, спрашивая: «Это я сделал?» Следы от его щетины до сих пор красными пятнами украшают мое лицо. Но это мало меня волнует. Я не злюсь. Я с трудом дышу под натиском своих мыслей. «Да», — я пожимаю плечом. «Извини». Он сжимает челюсти, играет желваками, убирает руку и запускает ее в волосы, потом роняет и не очень уверенно спрашивает: «Я тебя напугал?» «Вчера». Я прячусь от его взгляда. Страх — это последнее, что он подарил мне вчера. «Нет», — я смотрю в сторону. «Яна», — произносит тихо, — «скажи мне, что ты думаешь. Я не хочу гадать. Не в этот раз». Напряжение в его голосе все внутри тревожит. Он умудряется быть уверенным в себе и неуверенным одновременно. Вторую его ипостась я начала видеть только теперь, и она волнует меня до самых печенок. Рождает в душе чувства, которых я уже не боюсь. Любовь. Чёртову любовь. Воздуха опять мало. Посмотрев на него, говорю: «Ты не напугал, ты...» «Это было... Я не так представляла. Грубо, но... Это с тобой, поэтому все особенное, но я... Хотела бы, чтобы это было... Нежно». Выбросив вперед руки, он обнимает ладонями мое лицо. Соединяет наши лбы, заставляя соприкоснуться телами. Шумно вдыхает, а я цепляюсь пальцами за край его футболки. «Будет нежно. Будет, как ты захочешь. Нежно, грубо, как угодно. Только нахрен меня не шли?» Закрыв глаза, я слушаю стук своего взбесившегося сердца. «Артур, я косяк, знаю», — продолжает он, сглотнув. «Можешь сейчас не отвечать, я подожду». «Веспа в сервисе, парни ее подлатают. Спонсируют Чупа. Верну через пару дней». Имя малолетнего подонка режет мне слух, но то, что между мной и ним теперь стоит палач, вызывает бешеный жар в груди. Он согревает до самых костей и парализует горло. «Спасибо», — выдавливаю я. «Пожалуйста», — — бормочет он. Подняв голову, смотрит мне в лицо, продолжая сжимать его в ладонях. Упавший на мои губы взгляд, как и всегда, делает ноги ватными. Может быть, он читает мои мысли гораздо лучше, чем думает, ведь мы оба этого контакта сторонимся, будто сейчас должны общаться словами, а не поцелуями. Даже несмотря на то, что второго хочется до головокружения. Посмотрев мне в глаза, Артур спрашивает. «Я надел резинку?» «Нет». Я опускаю глаза. С очередным шумным выдохом он отходит и снова запускает руки в волосы, бросив на меня прямой серьезный взгляд, сообщает. «Вся ответственность на мне. Если вдруг будет ребенок, я за него отвечаю. И за тебя. За вас». «Почему это так сумасшедше? Наш ребенок. Эти слова, которые из кожи вытряхивают. Не будет никакого ребенка, говорю я ему. Мне... Врач прописал гормональные таблетки, я пью их уже 3 месяца. Ясно. Теперь, когда вопрос рассеялся, как туман, на душе странная дурная пустота. Это настоящая чертовщина, ведь я не хочу детей. Только когда-нибудь, когда вырасту, я не хочу говорить с ним о детях. Не могу. Меня болтает, качает и трясет, пока молча друг на друга смотрим. И когда он с осторожной улыбкой говорит: «Пойдешь со мной на свидание?» «Заеду за тобой вечером». Припав спиной к стене, я закрываю глаза и поднимаю вверх лицо, чтобы взять паузу, прежде чем вытолкать из себя слова, которые в горле застряли. Кажется, я уже ненавижу быть взрослой, ведь детям не нужно делать выбор серьезнее, чем решить, какую конфету съесть. А мне? Мне нужно сделать выбор. И это катастрофа. Посмотрев на него, быстро выпаливаю. «Я, возможно, скоро уеду». «Куда?» «Я тебя отвезу». «Я, возможно, скоро уеду надолго», — уточняю я отрывисто. «Насовсем».